Винтовка Мосина. Советская пятизарядная магазинная винтовка со скользящим затвором. Основное оружие пехотинцев Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. В Красной Армии на вооружении состояла винтовка Мосина, модернизированная в 1930 году. Мосинка, или трехлинейка, как ее обычно называли, пользовалась уважением среди бойцов за надежность и простоту ухода. Трехлинейку предпочитали даже гораздо более современным моделям винтовок, поскольку она практически не ломалась. Ломаться в ней было нечему. Более того, она легко разбиралась и собиралась, что было очень важным при ее освоении молодыми солдатами. Кроме того, благодаря геометрии деталей, попавшая в механизм грязь при движении затвора отбрасывалась или наружу, или в люфты и полости системы, откуда грязь и песок все равно выталкивались за пределы оружия движущимися частями. Затвор винтовки, имея люфты в сочленении своих деталей, мог слегка изгибаться по оси, обходя при продольном движении песок, попавший в ствольную коробку. Если песка насыпалось столько, что затвор уже не закрывался, оружие было достаточно протереть тем, что есть под рукой, вынув затвор и подаватель магазинной коробки. Но даже нечищенная трехлинейная винтовка во фронтовых условиях могла эксплуатироваться довольно долго. В плане неприхотливости Мосинка превосходила даже основное оружие немецкого пехотинца – карабин Маузер 98К, хотя в целом они были примерно равноценны. Впрочем, некоторые бойцы считали трехлинейку более прикладистой и лучше развесованной, а значит, более удобной. Кроме того, винтовка Мосина с установленным на нее штыком становилась для пехотинца незаменимым оружием рукопашного боя. Крушение Советского фронта, подобного Октябрьской катастрофе, в середине ноября не произошло. Части Красной Армии под нажимом немецких танков организованно отходили от рубежа к рубежу к Истринскому водохранилищу и Клину. Маршал Катуков писал в своих мемуарах. «Отходили мы с болью в сердце. Каждый километр, отданный врагу, приближал бои к Москве. Уже остались позади километровые столбы с цифрами 60, 55, 53. Легко ли сознавать такое? Общий принцип «ни шагу назад» неизбежно порождал конфликты между военной целесообразностью и неукоснительным соблюдением этого принципа. Маршал Рокоссовский вспоминал. Всесторонне все продумав и тщательно обсудив со своими помощниками, я доложил наш замысел командующему фронтом и просил его разрешить отвести войска на Истринский рубеж, не дожидаясь, пока противник силою отбросит туда обороняющихся и на их плечах форсирует реку и водохранилище. Командующий фронтом не принял во внимание моей просьбы и приказал стоять насмерть, не отходя ни на шаг. Однако слепое подчинение было не в характере Рокоссовского. Более того, в свое время он был командиром Жукова и дал будущему маршалу победы нелестную характеристику. К штабной работе не пригоден. Поэтому командарм через голову командующего фронтом обратился в генеральный штаб. Начальник генштаба маршал Шапошников санкционировал решение Рокоссовского, но Жуков не смирился с этим нарушением субординации. Его ответ последовал немедленно. «Войсками фронта командую я. Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать». Генерал армии Жуков. Кавалерийские корпуса. В 1941 году кавалерийские корпуса оказались самыми устойчивыми соединениями Красной Армии. В отличие от механизированных корпусов, они смогли выжить в бесконечных отступлениях и окружениях первых военных месяцев. В предвоенные годы удельный вес советских кавалерийских соединений постоянно снижался. Из имевшихся в СССР к 1938 году 32 кавалерийских дивизий и 7 управлений корпусов, к началу Великой Отечественной войны осталось 4 корпуса и 13 дивизий. Таким образом, численность этого рода войск была сокращена в 2,5 раза, а кавалерийские соединения переформировались в механизированные. В век моторов изменилась и концепция применения конницы. Новым полевым уставом предусматривалось использование кавалерийских соединений совместно с танковыми частями, моторизованной пехотой и авиацией. При этом кавалеристы должны были входить в прорыв и действовать на коммуникациях противника. Иными словами, никто в руководстве Красной Армии даже и не думал использовать кавалерию для пресловутых атак с шашками на танки. Напротив, в годы войны кавалерийские части были ближе всего к мотопехоте. Кавалерист-гвардеец лейтенант Якушин вспоминал: «Лошадей использовали как средство передвижения. Были, конечно, и бои в конном строю, сабельные атаки. Но это редко. Если противник сильный, окопанный, сидя на коне с ним не справится. Дается команда спешиться. Коноводы забирают коней и уходят, а конники работают как пехота». При этом кавалеристы могли стремительно продвигаться по бездорожью там, где застревала обычная техника. За ночь они могли пройти до сотни километров. К тому же кавалерийские дивизии 1941 года уже не состояли из одних только лошадей, вооруженных всадников и пулеметов на тачанках. В каждую из них, кроме 4 кавалерийских полков, по штату входил танковый полк, конно-артиллерийский дивизион, зенитный дивизион, эскадрон связи и даже саперный эскадрон. Точку в этом споре Рокоссовского и Жукова поставили их немецкие оппоненты – генерал-полковники Эрих Гепнер и Георг Ганс Рейнград, которые, обойдя Истринское водохранилище с севера, захватили Клин и Солнечногорск. Это был большой успех, попавший 24 ноября даже на полосы газет Третьего Рейха, сообщавших, что после упорной борьбы танковыми войсками был захвачен город Солнечногорск, находящийся в 50 километрах северо-западнее Москвы. Для войск Рокоссовского на Истринском рубеже создалась угроза окружения. Более того, через Солнечногорск немецкие танковые и пехотные дивизии могли прорваться к столице с севера. Удобный рубеж на водохранилище армии Рокоссовского пришлось вскоре оставить. Последняя неделя ноября прошла в напряженной борьбе с прорвавшимися через Солнечногорск немецкими дивизиями. Сюда же, под деревню Крюково, была переброшена 4-я танковая бригада Катукова.